В Народном дворце учебы делают упор на информационное обслуживание и научно-технические лекции. В этом году объявлен как год научного образования. Материальная база Народного дворца учебы обогащена новейшими научно-техническими данными численностью в 174 тысячи с лишним единиц. Переведено много иностранных литератур. Благодаря усилиям местных работников установлена стройная система срочной поставки информационных данных всем библиотекам страны, кабинетам по распространению научно-технических знаний в промышленных предприятиях. Давно ведется дистанционная лекция при системе диалога онлайн, с помощью которой труженики прямо на местах приобретают передовые научно-технические данные и решают все наболевшие проблемы. Ныне в стране с каждым днем повышается общественный интерес к научно-техническим, научно-теоретическим лекциям, призванным знакомить людей с мировой тенденцией развития науки и техники и обобщать высокотехнологические знания по разным областям. И число желающих приготовки курсантов увеличилось около в 3 раза против аналогичного периода минувшего года.